Глава 15. Доделав отчет, я написала сообщение подруге. Глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. С Дарьей мы дружили со старших классов школы. Учились в одном университете, правда, на разных факультетах. Ни разу за все годы подруга меня не подвела. Много раз прикрывала, не задавая вопросов. И я просто не могла позволить ей по уши увязнуть в отношениях с Барышевым. А это значило, что нужно было открыть правду, хотя бы частично. Даша влетела в кабинет с улыбкой на лице, но стоило подруге только взглянуть на меня, как она тут же нахмурилась. «Сядь, пожалуйста», — попросила я, указывая на стул. Даша молча прошла вглубь кабинета, а я заперла дверь изнутри. «Ты меня пугаешь», — настороженно произнесла Дарья. «Знаю». Я вздохнула и села напротив. «Но разговор будет серьезный. Дослушай до конца, ладно?» — попросила, собираясь духом. Даша серьезно кивнула, наклонилась ко мне и взяла за руки, ничего не говоря. «Я не могу рассказать тебе всего», — начала я, отводя взгляд. «Но пообещай, то, что ты сейчас от меня услышишь, не покинет пределов этого кабинета». «Обещаю», — кивнула Даша, сильнее сжимая мои ладони. «Дело касается Святослава», — опасливо уточнила я. Дарья напряглась, но промолчала. Я сделала паузу, собираясь силами, и выпалила. «Помнишь, когда я жила с Киром, то часто просила меня прикрыть, особенно по ночам?» Подруга согласно кивнула. «Так вот, я делала кое-что, не совсем законное, и не по своей воле. Я не знаю, как Барышев провернул это все. Вряд ли он ожидал, что на свидание приду именно я. Но им нужен тот, кто заставлял меня это делать». Сумбурно начала я рассказывать. Руки дрожали, а похолодевшие пальцы ломило. Я прятала взгляд, понимая, что Даша может неправильно меня понять и совсем прекратить со мной общаться. Но знала, чувствовала, что обязана оградить ее от проблем, которые может добавить Святослав. Он полицейский, и Виктор тоже. Они приходили ко мне домой и требовали рассказать правду. «Угрожали?» — сквозь зубы процедила Даша, склонив голову на бок. «Да». — кивнула я. «Ну, наконец-то ты начала говорить», — выдохнула Дарья. «Снежка, ты думаешь, я ничего не замечала? Да у тебя иногда взгляд такой был, как у собаки побитой. Хреновенькая ты актриса, если честно. Просто в душу лезть не хотела. И не думала, что все до такой степени серьезно. Все еще хуже», — честно призналась я. «Ладно, расскажешь, когда будешь готова». «Умоляю, скажи, что ты не влюбилась в него. И не сердишься на меня. С ума сошла. За что сердиться? Нет, конечно. Ну, влюбилась. Ты же меня знаешь, я люблю быть влюбленной. Легкомысленно махнула рукой Даша. «А Свят? Обидно, конечно, но переживу. И его самого тоже переживу». Последнее предложение прозвучало как-то слишком кровожадно. «Даша, без глупостей», — запаниковала я. «Обещаю, пошлю его лесом, потому что не конь». Сурово сдвинув брови, приняла решение подруга. «Снежка, ты мой самый близкий человек после мамы и должна знать, что я всегда на твоей стороне. Даже если ты начнешь творить полнейший беспредел, я, как это там, патроны буду подавать». Ком встал в горле, а глаза предательски увлажнились после ее слов. «Не реви, а то я тоже заплачу», — предупредила Даша. «Дэн тебя не обижает? Или тоже из этих?» «Он из тех», — хмыкнула я, закатив глаза вверх, чтобы не расплакаться. «Спрашиваешь совсем как Карина. Она приехала? Сегодня утром зашла ко мне, а у меня Дэн, в одних джинсах». «Хорошо, хоть штаны напялил», — рассмеялась Даша. «Было бы гораздо эффектнее, если бы встретил без них». Мы переглянулись и рассмеялись, сбрасывая напряжение. Я обняла лучшую подругу и облегченно выдохнула. Словно гора с плеч свалилась. «Всё будет хорошо», — подбодрила меня Даша. «Спасибо», — счастливо прошептала я. Ведь она видела, догадывалась, понимала, но не вмешивалась. Наверное, где-то сверху решили, что раз везение мне не досталось, щедро вознаградить дружбой. И я готова была танцевать от счастья, что именно мне досталась такая замечательная подруга. «Всё, я убежала. Приходи завтра вечером ко мне». «Барышев мне такой мартини подарил. Чего добру пропадать?» — подмигнула Дарья. «Приду», — пообещала я, глянув на часы. Приближалось время обеда, и должен был прийти Дэн. Даша отбыла на свое рабочее место, а я подошла к окну. Его машины на привычном месте не оказалось. Что-то внутри царапнуло, а в груди, там, где сердце, болезненно сжалось. У меня так всегда. Стоит только на минуту представить, что я счастлива, как тут же что-то происходит. Отошла от окна, обняв себя руками, и попыталась убедить, что все хорошо. Я просто надумываю. Но ощущение неминуемой беды накрыло с головой. Чёрный липкий страх окутал тело вязкой паутиной, мешая дышать. Постаралась взять себя в руки, засев за работу. Цифры всегда меня успокаивали. Мои опасения оказались не напрасными. Дэн не появился до конца рабочего дня. Ни звонка, ни сообщения. Звонить сама я стеснялась. Не покупка сапог мне была нужна, а Дэн — рядом. То ощущение тепла и покоя, которое он дарил. Его руки и губы на моем теле. Я слишком быстро подсела на них. Мгновенный допинг. Один поцелуй, и я на крючке. Одна ночь, и я уже болею им. Рабочий день закончился, а Дэн так и не дал о себе знать. Философски пожав плечами, я отправилась в торговый центр. Побродив по бутикам, на последние деньги купила себе новые зимние сапоги. Теплые, аккуратные и без каблука. Пока ехала домой, сжимала в ладонях телефон, мысленно умоляя его позвонить. Дэн остался глух к моим мольбам. Не заходя к себе, пошла в гости к маме. Карина с Лёшиком гостили у нее. «Что случилось?» С порога налетела сестра. «Всё хорошо, сапоги купила». Выставила ногу вперед, хвастаясь покупкой. «Ты лицо свое видела?» — прошептала Карина. «Лицо как лицо». Пожала я плечами, проходя в комнату. А там меня ждал сюрприз. На накрытом столе стоял большой шоколадный торт. «С днем рождения, дочка!» — радостно поздравила мама. «Юбилей, 25». Я прикрыла глаза, сжав пальцами переносицу. Совсем забыла про настоящий день рождения. Для всех остальных он был 3 месяца назад, но в тесном семейном кругу мы всегда праздновали настоящие даты. «Прелесть какая!» — умилилась я. «Спасибо!» «Вот!» — мама достала из кармана обшарпанную красную бархатную коробочку. «Снежек, это папин подарок. Он просил отдать тебе на 25-летие». У меня дрогнула рука, а из глаз сами по себе полились слезы. Неужели папа чувствовал? Знал, что его не станет, и оставил подарок. Почему именно на 25? Протянула руку, забирая коробку из маминой ладони. Открыла крышку и охнула. На подушечке лежал массивный амулет на цепочке. Идеально круглой формы, с выгравированной буквой «С» в центре. Папа звал меня Снежинкой. Достала амулет, который оказался довольно тяжелым, и взглядом попросила Карину помочь его застегнуть. Металл приятно холодил кожу, но грел душу. Это как частичка папы, и она теперь всегда будет со мной. Прижала амулет ладонью к груди и блаженно прикрыла глаза. «Папочка,